2017 год по летоисчислению Нового Мира. База Ордена по приему переселенцев. Нужный нам сотрудник оказался на месте, что неудивительно. Последние несколько лет он предпочитает не выезжать дальше базы, а в командировке отправляет своих более молодых подчиненных. По крайней мере, он так сам рассказывает. Пусть и не сразу, но мы попали в его владение. Это небольшой дом на территории базы, огороженный проволочным забором. «Дьявол, меня раздери!» — сказал Эдвард и поднялся из-за стола. «Какие люди!» «Хм, и без конвоя!» — хмыкнул я, но он не оценил. Наш Снупи так и не выучил русский язык, зато прекрасно знает испанский, французский и немецкий. Знакомьтесь, дамы и господа, Эдвард Тревельян по прозвищу Снупи. От английского «любопытный выслеживающий». Любопытство – не просто черта его характера, но и должностная обязанность. Эдвард занимается всем, что может навредить новому миру и его обитателям. Контрабандой старого света, незаконные финансовые операции и прочие махинации. Люди нового мира очень изобретательны. Вы не поверите, на какие только ухищрения не идут, чтобы приумножить количество IQ на своем личном банковском счете. Это мужчина лет 40, если быть точным, 42 лет. Высокий, плотный, можно сказать, что немного упитанный. Волосы светлые, слегка курчавые, лицо круглое, носит круглые очки, что делает его похожим на деревенского доктора или ученого-шизика. Впечатление обманчиво. Этот парень обладает бульдожьей хваткой и нюхом охотничьей собаки. Если Тревельян вцепился, то оторвешь его только с мясом. Обожает кольт, правительственные модели, а в его джипе лежит автомат Томпсона с дисковым магазином. Те, кто видит его впервые, могут счесть слегка странным. Эдакий весельчак с легкой чудинкой во взгляде. Ошибочное мнение. Парень очень серьезный. Я бы не хотел иметь такого врага. Полностью отдается своей работе. Даже с женой развелся, чтобы не было слабых мест в его обороне. Кстати, до сих пор ее любит. Насколько мне известно, они тайно встречаются. Откуда информация? Так, шепнули коллеги. В одежде предпочитает армейский стиль. Если честно, то я ни разу не видел его в штатском. С Тревельяном я знаком уже лет... Черт побери, уже лет 8, не меньше. Поначалу это было шапочное знакомство, которое переросло в дружеские отношения, после того, как я помог Снупи распутать дело с торговлей наркотиками. Если честно, я даже не собирался в это вмешиваться. Я тогда занимался поиском одного похищенного коллеги, и пришлось тесно общаться с властями Ордена. Слишком запутанное дело. Без помощи Тревельяна я бы не справился. Он помог мне, а я помог ему. Самое главное, мы никогда не афишировали нашу дружбу. Поль, насколько мне известно, с Тревельяном тоже плотно общался. Были там какие-то проблемы с бандитами неподалеку от Форта Ли. Дело старое и для широкой публики совсем неинтересное. «Какие люди! Какие же дела привели ко мне двух старых бродяг?» Дернул брови Тревельян, когда мы уселись за стол. Эдвард выставил бутылку хорошего бренди и продолжил. «Только не говорите, что соскучились или просто проезжали мимо. Я не поверю». «Ты никогда и никому не веришь!» «Работа у меня такая!» — хмыкнул он, поблескивая линзами своих очков. «Совет нужен!» — сказал Поль и попробовал бренди. «Совет?» — переспросил Эдвард и кивнул. «Без проблем. Слушай, обязательно женись. Попадется хорошее — будешь счастливым. Плохая — станешь философом». «Смешно!» — согласился я. «Но мы по другому поводу». «Рассказывайте». «Нам угрожает орден», — сказал Нардин. Кабинет у Тревельяна был серым и неуютным. Хорошо заметно, что человек, сидящий в этой комнате, занимается делом, а не украшением своего быта. Не было дорогой офисной мебели, новомодной техники и мелочей, которыми забиты кабинеты разномастных начальников. Не было бесполезных и покрывшихся пылью сувениров. Единственная вещь, которую можно было назвать декором – череп неизвестной твари. Надо заметить, весьма причудливой формы. Напоминает голову муравья, увеличенную до размеров стиральной машины. Даже не представляю, где такие водятся. Надо будет спросить, чтобы впредь держаться от таких мест подальше. Потертый кожаный диван, старомодный сейф и несколько шкафов, забитых бумажными папками. Кресло, несколько неудобных стульев и простой деревянный ящик, выкрашенный в защитный зеленый цвет, судя по всему, с армейских складов. На нем лежит автомат и бронежилет. Рядом с письменным столом тумбочка, на которой шипит электрический чайник. Несколько кружек, банка с кофе и уже изрядно опустевшая бутылка бренди. Рядом с подоконником еще один зеленый ящик, на котором разлапился MG3. Рядом свернулись две пулеметные ленты. Нет, это не прихоть Эдварда Тревельяна и не пустое позерство. На его памяти было 4 бандитских атаки на склады Ордена. Тут поневоле задумаешься о жизни, смысле бытия и количестве боеприпасов, от которых зависят 2 первых фактора. Вечерело. На западе догорал малиновый закат, и свет, горящий в комнате, не давал покоя разным летающим тварям. Одна из них уже час бьется в окно, в надежде попасть на прием. Слышится ее басовитое жужжание, потом сочный удар, и наступает тишина. Насекомое приводит в порядок свой пострадавший организм, поднимается в воздух, и следует очередной удар. Упрямое бестие. «Эти ребята окончательно обнаглели», — подвел итог Нардин. Тревельян молча выслушал, вытащил из пачки сигарету и щелкнул зажигалкой. Потом, видимо, спохватившись, чертыхнулся и с голодным наслаждением вдохнул запах табака. Отложил в сторону сигарету и с грустным видом уставился в потолок. Старина Тревельян пытался бросить курить, только на моей памяти пятый или шестой раз. Бесполезное занятие. Сорвется. Попадется неприятное дело. И задымит он, как паровоз. Плавали. Знаем. «Нам, как понимаешь, от этого не холодно и не жарко. Каждый занимается своим делом, но это уже слишком. Мы люди с этой...» Сухо заметил я и щелкнул пальцами. «Как ее?» «Тонкой душевной организацией», — подсказал Тревельян. «Тонко чувствующая любую несправедливость». «Именно, с ней самой. Очень тонкой и очень душевной. Мы ведь и обидеться можем». «Представляю», — кивнул Снупи и опять бросил взгляд на сигаретную пачку. «Твои обиды им дорого обходятся». «Ты это про что?» «Про датчан. Ты ведь на них тоже обиделся?» «Понятия не имею, о ком ты говоришь», — хмыкнул я. «Ну-ну». «Зараза этот Тревельян. Все-таки раскопал дело о пропавших датчанах. Хорошо, что хоть претензий ко мне нет. Дело там старое и очень противное. Если в нескольких словах, то была одна нехорошая компания, состоящая из бывших граждан датского королевства. Девочками торговали, продавали их в Джохар-Юрт, как рабынь для тамошних богачей. Один раз украли молодую женщину, чей муж был моим постоянным клиентом. Ну, мы и прогулялись с ним в Порто-Франко. Стрельбы не было, но кораблик затонул вместе со всей командой. Наверное, судостроители какой-нибудь винтик не докрутили, халтурщики». «Что, уже ничего нельзя сделать?» – спросил Нардин. «Итальяшки совсем распоясались». Тревельян даже губу прикусил. «Не знаю, какого дьявола с ними цацкаются. Хотели бы, давно прижали». Тут я с ним согласен. За всю историю Порто-Франко там устраивали зачистки всего два раза. Чистили портовые районы от разной копавшейся там швали. Такие перестрелки были, что небожителям стало жарко. Воевали со всем рвением и усердием. Здесь вообще любят пострелять, а уж по биоцелям тем более. Как говорится, хлебом не корми, но дай отправить на тот свет ближнего. Затем придет черед дальнего, когда тот приблизится на расстоянии прицельного выстрела. Видимо, климат здесь такой, возбуждающий. «Порт не в твоей юрисдикции?» «Что толку?» Тревельян лениво отмахнулся. «Доказательств нет, а без них ничего не могу сделать. Только попробуй тронуть, так сразу начнутся визги про демократию и свободу. Народ ведь разбираться не будет, что преступников отстреливаем. Начнут ворчать, орден не любит проводить такие операции». «Взять мальчиков с поличным не получается?» «Увы», — сказал Снупи и развел руками. «Их покровители сидят на самом верху, и о моих планах будет известно задолго до того, как я отдам команду взять». «Обидно», — поморщился Поль. «Новый мир начинает гнить». «Он начал гнить уже давно», — заметил я. «Не так давно, как тебе кажется», — покосился на меня Тревельян. «Все обострилось 2 года назад, когда русские из Демидовска схлестнулись со своими южными соседями». «Каким это образом?» «Кто-то наладил канал по переброске оружия в Джохар-Юрт под видом мирных грузов. Оформлялось как доставка для тамошних фермеров». «Откуда там фермеры?» «А я знаю. Мои мальчики не сидели сложа руки и взяли след, но...» Видимо, Снупи было неприятно вспоминать эту историю. Он посмотрел куда-то в сторону, и только левая рука непроизвольно сжималась в кулак. «Подрезали крылья?» «Не то слово. Нам приказали даже не смотреть в ту сторону». «И кто приказал, если не секрет, конечно?» «Секрет, но вы, парни, не из болтливых. Был один такой деятель, Брайан Хантер. Паскуда, каких мало. Правда, потом он умер. Сердечный приступ не пожалел прекрасного человека, который всю свою жизнь посвятил делу нового мира». Судя по выражению лица, Тревельян процитировал текст некролога. «Я сейчас заплачу», — ухмыльнулся Нардин. «Какая потеря для нового мира», — добавил я. «Память о нем будет вечно жить в наших обугленных горем сердцах». «Именно так. Но этим все не закончилось. Потом убили одного из начальников арсенала ордена в Порто-Франко». «Кого именно?» — насторожился Поль. «Как его? Снупи поставил бокал на стол и провел рукой по лицу. «Такой пожилой еврей, Михаил Гершман, если мне память не врет. Он работал на складах с первых дней основания. Говорят, был неплохим человеком». «Вот суки!» – прошипел Нардин, а потом не утерпел и запустил длинную руладу сочной брани, перемешивая русский, французский и английский язык. «Вы были знакомы?» «Виделись несколько раз. Он выдавал нам железо, когда мы работали с Чамберсом». «Понятно», – кивнул Эдвард. «Старика зарезали, когда он шел домой на обед. Какой-то чернокожий ткнул его ножом в спину и скрылся. Убийцу, разумеется, так и не нашли. Если честно, то никто и не искал. Были задачи и поважнее. После этого на место Гершмана назначили одного из новых сотрудников, прибывших из Старого Света. Новичок, как я понимаю, закрывал глаза на грязные дела и получал долю от торговли с чеченцами. Орден его не трогал и мне не позволял». «Вмешалась леди политика?» «Пожалуй. Эта шлюха кому угодно голову закрутит. Потом парня сняли и перевели на теплое место в порт. Он там до сих пор трудится. Разжирел, как боров, и дальше своего носа ничего не видит. Если его прижать, то можно узнать много полезного». «Так в чем же дело? Твои парни разучились сломать ребра?» «Мы люди подневольные, а его трогать нельзя. Нам запретили. Если узнают, то нас просто расстреляют за превышение служебных полномочий. Орден в таких делах не шутит». «Что, даже смерть Хантера не изменила расклад в местной политике?» – спросил я. «Стало еще хуже. Царит полный бардак. Я оперативник, а не политик. Как только мои парни узнают о какой-нибудь незаконной проделке и собираются нанести визит, к нам обязательно прибудет начальник с проверкой, начинает трепать нервы и требует навести порядок на прилегающих территориях. Доходит до абсурда. Парни гоняются за бандитами и неделями не вылезают из саванны. Иногда хочется взять пулемет и...» «А я не против», — подал голос Нардин. Он сидел на подоконнике и курил, пуская дым в окно. «Мне никто и ничего не запрещал. Например...» Покосился Тревельян. «Взять этого чиновника за ребра». «Он жирный, и так просто до них не доберешься», — хмыкнул наш приятель. «Карима попросим, он специалист по жирным чиновникам. Так элегантно разделывает их на запчасти, что диву даешься. Откуда в человеке столько ненужного мяса?» «Не делай из меня мясника», — зевнул я. «Если у кого-нибудь и отрезал кусочек филе, то исключительно из благородных побуждений». «Для лечения склероза?» – улыбнулся Тревельян. «Снупи, ты зря улыбаешься. Между прочим, прекрасное средство. Стоит отрезать одно ухо, как у человека пробуждается совесть и улучшается память. Отрезаешь второе, он превращается в милое и общительное существо. Даже слишком общительное». «Я даже боюсь представить, что произойдет с человеком, если отрезать ему...» Снупи сделал неприличный жест и заржал. «Он будет визжать и сопротивляться, потом начнет петь фальцетом и сменит половую ориентацию на более демократичную». «Давайте вернемся к нашим баранам», — предложил Нардин. «Ладно, парни, не стоит переживать», — усмехнулся Тревельян. «Мы еще побарахтаемся, но мне будет нужна ваша помощь». «Давай список». «Какой список?» — не понял Снупи. «Кого нужно убить в первую очередь?» «Не убить, а вежливо пообщаться». «Частным образом?» «Исключительно частным. Встретились два джентльмена, поговорили о погоде, видах на урожай и разошлись живыми». Сделал акцент Эдвард и ткнул пальцем в потолок. «Живыми так живыми», — пожал плечами я. «Живут же люди и без ушей». «Карим!» «Уже молчу». «Давай, выкладывай свой список», — сказал Поль и опять закурил. «А то до утра не закончим». В общем, мы засиделись до самого утра. Видимо, это привычка такая — решать проблемы по ночам. Когда не так жарко, и подчиненные не врываются в твой кабинет с очередной проблемой, возникшей на ровном месте. Проснулся я ближе к полудню. Поль храпел на диване и, судя по всему, просыпаться не собирался. Тревельян устроился на полу в спальном мешке, а мне достались кресла и стулья. Не самая удобная постель, но бывало и хуже. Пока парни отсыпались, я успел принять душ на первом этаже, сходить в столовую и перекинуться парой слов со скучающей официанткой. Девочке было скучно, а местные ухажеры уже надоели. Не узнав ничего нового, я вернулся в резиденцию Тревельяна. Разбудил парней, приготовил кофе и выслушал хмурое бурчание Поля, которому я испортил утренний сон. Базу ордена мы покинули только через 5 дней. Тревельян что-то согласовывал с нужными людьми и ходил жутко загадочным видом. Можно подумать, что ему премию вручили. Наконец, кто-то, сидящий наверху, принял решение и дал свое благословение на эту операцию. Через 2 часа мы покинули базу. На выезде нас остановил патруль, проверил наши ID и пожелал доброго пути. Опять потянулись привычные пейзажи. Пыльная дорога, редкие встречные машины и непуганное зверье, которое лениво провожало взглядом нашу машину. Семнадцатый год по летоисчислению Нового Мира. Побережье между базой Ордена и Порто-Франко. Пуля ударила рядом с колесом и сыпанула в лицо песком. Еще несколько выстрелов, и наш джип совсем на обода сядет. Вот сволочи! И вместо ответа очередная очередь, которая с глухим противным стуком прошлась вдоль борта. Дьявол, ненавижу этот звук. «Ты там живой?» – прошипел я и в ответ услышал отборный русский мат. «Живой!» И еще одна рулада, длиной в 10 междометий. Хорошо, что медведь ругается. Значит, живой, здоровый и злой. Я сменил опустевший магазин и бросил взгляд по сторонам. Могло быть и хуже. Яма, в которой мы так удачно влетели, дала нам небольшое преимущество. Мелочь, но приятная. Жизнеутверждающая, так сказать, мелочь. По нашей машине начали стрелять, когда мы сбросили скорость перед поворотом. Песок здесь мелкий и лучше не гнать. Да и поворот слишком крутой, чтобы лихачить. Дорога в этом месте огибает холм, поросший чахлыми деревьями и кустарником. Трава на побережье слабая, выгоревшая на солнце. Растет редкими пучками, будто в землю веников понатыкали. Вот тут по нам и пальнули с 3 стволов. Хорошо, что угодили не в нас, а в движок. Да так удачно, что он сразу начал чихать. Мы не стали изображать героев и бросили машину к обочине. Выбрались через правую дверь на свежий воздух и вот, лежим, отдыхаем. Мать их так. Рядом с задним колесом распластался Поль и неторопливо садит одиночными куда-то по кустам. Ему оттуда лучше видно, что у нас на дальних рубежах происходит. У меня другая забота – прикрывать наши задницы, чтобы не подобрались ребята с флангов и не забросали гранатами. И еще появилось жуткое желание зевнуть. Такое изредка бывает, несмотря на всю абсурдность ситуации. Видимо, реакция организма на легкий мандраж. Выстрел. Пока Поль меняет магазин, я короткими очередями стреляю в сторону зарослей. Убить не убью, но несколько неприятных минут этим засранцам обеспечу. Меньше будет прицельных выстрелов в нашу сторону. Пока я стреляю, Поль отправляет 2 гранаты из подствольника. 1. Взрыв. Пауза. 2. Взрыв. Сейчас посадит 3-ю. Аккурат между теми 2. Старая фишка. Проверенная. Еще со времен нашей молодости, проведенной на африканских землях. Сейчас у парней очко заиграет. Так и есть. Вижу 2 бандитов, перебирающихся на правый фланг. Выстрел. 1 из них падает ничком, хватается за живот и сворачивается в плотный клубок. Орет, будто его режут. Понимаю, это больно. Пусть и дальше орет. Нам это на руку. Его напарник завалился где-то неподалеку. И теперь садит длинными очередями по нашей машине. Вот это он зря. Машина наша, патроны практически тоже наши. А он их безумно жжет, будто у него патронная фабрика на задворках. Нет, терпеть такое разбазаривание наших трофеев – это непозволительная роскошь. «Поль! Какого дьявола? Прикрой! Пошел!» – шипит Нардин. Он приподнимается и дает длинную, наполовину магазина очередь, пока я перебираюсь немного левее. Там лежит небольшой валун, и позиция более выгодная, чем под колесами джипа. Падаю на песок и быстро оглядываюсь. Вроде все в норме. Нам главное полчасика продержаться, а там эти клошары и сами уберутся. Не любят бандиты затяжных свалок. Они, как и положено хищным птицам, налетели, схватили, утащили. Промахнулись, полетели дальше. Хорошо, что попутчиков нет. Сейчас бы не отбивались, а рисковали своими задницами, пытаясь прикрыть каких-нибудь зеленых новичков, вертящихся под боком. Нет, уж лучше мы сами, по старинке, на пару сработаем, в 2 ствола. Привычно и даже несколько скучно. Адреналин в самом начале вбросил положенную порцию в кровь и успокоился. Вернулся трезвый расчет. Нам нервничать не положено. У нас и так жизнь нервная. Выстрел. О чем это я? Ах, да, о нервах. Не положено нам с Полем нервничать. Мы уже слишком старые. Нервы надо беречь. Перед камнем взметнулись фонтанчики пыли. Одна из пуль ударила в камень и, взвизгнув, ушла рикошетом в сторону. Дьявол. Раненый парень продолжает верещать, но уже слабее. Что-то к нему никто не торопится на помощь. Так друзья не поступают. «Карим, время!» 10 минут уже возимся!» «Твою мать!» По-русски шипит Нардин и отправляет еще 1 гранату в кустарник. Взрыв. Несколько секунд стоит тишина, потом слышим хлопок, и позиции бандитов начинает закрывать серый дым. Кто-то из бандитов дымовую гранату бросил. Еще несколько секунд, и доносится затихающий звук дизельного движка. Судя по тембру, его нещадно насилуют, словно подгоняют загнанную лошадь. Тихо. Даже притихшие птицы и те подали голос. Слабый такой, осторожный. будто пробует на вкус эту зыбкую тишину. Все верно. Вдруг она опять взорвется выстрелами и песню испортит. Мы с Полем переглядываемся и одновременно пожимаем плечами. Что? Лежим, ждем. Полежим минут 20, потом пойдем проверять, сколько мишеней накрыли. Раненый продолжает стонать, перемежая вопли ругательствами и проклятиями. Жалуется, паскуда, на своих приятелей, бросивших его на произвол судьбы. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Я перевалился на спину, чтобы присматривать за нашим тылом. Мало ли, вдруг у ребят засадный полк имеется, а мы тут разлеглись, как на пляже. Тем более, что вот он, прямо под боком, в 50 метрах. Редкие пучки пожухлой травы, песок и волны, бьющие в берег. Идиллия. Выстрел. Нет, ничего страшного. Это Поль что-то заметил среди кустов. Недобиток какой-нибудь. Может, зацепило его осколком. Вот и ползает, шалея от боли. Видели такое. И не раз. У многих от вида своих кишок мозги напрочь отказывают. Готовы под пули вылезти, чтобы страдания облегчить. Помню, один такой все ползал и кишки руками в живот заталкивал. Так и подох с кишками наружу, на которых налипли пыль и мелкая соломенная труха. «Что там, медведь?» Нардин не отвечает, а только молча поднимает указательный палец. «Минус один, значит. Приласкали мерзавца. И то дело. Вытаскиваю из жилетного кармана пачку и зубами достаю сигарету. Нардин удивленно косится в мою сторону, но я лишь пожимаю плечами. «И что?» – удивленно хмыкаю. «Подумаешь?» Стрельба закончилась. Можно и перекурить. Было бы из-за чего нервничать и возмущаться. Вот машину – да, жалко. Пробили три колеса, а запасных в багажнике только два. Клеить придется. Тьфу, сукины дети. Нет, этот раненый меня достал. Он уже минуту стонет на одной ноте. Откуда у него силы берутся? Упал, лежи. Придет время, умрешь. И валяется, сволочь, неудачно, только ноги и вижу. Если вас удивляет мое будничное отношение к этой переделке, то зря. Это одна из привычных ситуаций, в которые часто влипают бродяги нового мира. Что мне теперь, орать благим матом и рычать от вожделения? Есть упоение в бою. Так это не бой, а короткий огневой контакт. Они напали, мы отбиваемся. Они стреляют, мы отвечаем. Вот и вся романтика. Это работа. Неприятная, опасная, но работа. Если каждый раз нервничать, то никаких нервов не напасешься. У высотников работа гораздо опаснее. Но они на верхотуре не верещат, как поросята, а спокойно занимаются своим делом. Поль смотрит на часы, потом на меня и показывает, что пора двигаться. Мы обходим позиции бандитов по дуге и начинаем прочесывать местность. Аккуратно и не торопясь. Шаг за шагом, плотно страхуя напарника. Это тоже часть работы, но более нервная. У Поля зло дергается верхняя губа, как у волка, который готов оскариться. А вот и первый бандит. Выстрел в голову. Проверяем, отбрасываем в сторону оружие. Железо потом соберем. Еще один. Это тот, которого снял Поль. У него и правда разворочен живот. Зрелище не самое приятное, и я сплевываю. Ветра почти нет, и в воздухе стоит парной запах крови. Ну и запах смерти, конечно, если вам так нравится это выражение. Добили еще одного и закончили. Как я понимаю, нападавших было четверо. Троих мы уложили, а четвертый дал деру, бросив своих раненых товарищей. На заднем склоне холма виднеется небольшой, свободный от деревьев участок. Там даже земля взрыта колесами машины. Парень торопился уехать. Ну, что же, как говорят в Демидовске, скатертью дорога. До порта Франко мы добрались только к вечеру. Вместе с грузовым конвоем, который наткнулся на двух матерящихся чудаков, ремонтирующих колеса. Лобовое стекло нам выбили, боковые тоже. На дверях насчитали два десятка пробоин. А рация разлетелась на мелкие кусочки. Радиатор нам тоже пробили, но мы его заделали. Доехать до Порто-Франко хватит, а там отдадим машину в ремонт. «Надо будет не забыть и выставить Снупи счет за ремонт машины», – пробурчал медведь. «Почему именно Снупи, а не Маргарет?» – спросил я и пнул колесо. «И вообще, проще эту продать и купить тебе новый джип. Я видел в Порто-Франко неплохую машину на одной из торговых площадок». «Свежая?» «Недавно пригнали из-за ленточки». «В Порто-Франко всегда цены бешеные. Лучше брать Виго». «Согласен, но ездить-то нам надо. Тем более клиент платит. Там такой джип, что ахнешь. Красавец!» Поль не ответил. Присев на корточки, он рассматривал пулевые отметины и тихо ругался. Я вздохнул и пошел осматривать трофеи. Нет, ничего особенного среди них не нашлось. Стандартный набор для здешних джентльменов удачи. Три калашниковых, десяток магазинов и несколько гранат, не считая карманных мелочей и полутора сотен ЭКЮ. Не густо. Бывали времена и получше. Нищают бандиты. Нищают. Финансовый кризис у них, что ли? Благодаря водителям-дальнобойщикам процедура получения премии упрощается до предела. Кстати, один из них меня узнал. Оказывается, он был среди тех водителей, кому я подарил семейную парочку, напавшую на меня и Маргарет. Я не стал спрашивать, что с ними сделали. И так ясно, что не бурбоном угощали. Мы коротко писали схему нападения. Парни осмотрели трупы, ругнулись для порядка и подписали нам документ. Его мы сдадим на ближайшем блокпосту, и на банковский счет упадет небольшая премия от ордена. 3000 IQ. Да, жизнь в новом мире дорожает. Когда мы только попали в этот мир, то за убитых бандитов платили по 500 монет. Трофеи продадим в оружейном магазине и выручим... немного, в общем, выручим. Стволы уже порядком уставшие, и много за них не дадут. Один из автоматов румынского производства. Если не ошибаюсь, то вариант 65-го года. Дополнительная рукоять на цевье загнута назад, а не вперед. В общем, копия русского АКМ, но не самого лучшего качества. Патроны заберем себе. Поль даже две ID нашел. Надо будет приобщить к отчету. Может, еще и премия увеличится. Вполне возможно, если бандиты в розыске.